За победу, значит, надо помнить. Белой краской разукрашен странный лик, он слишком страшен. На дороге, умирая, плакал тот, чья жизнь немая кончилась.